Семейное образование молодежи. В главе о воспитании будущего семьянина показывалось, что образ будущей семьи, способность крепко привязываться к людям, закладываются в самом раннем детстве. Поэтому получается замкнутый круг. Неправильная семья не воспитает в ребенке будущего семьянина. А неправильно воспитанный ребенок не сможет в будущем создать крепкую семью. Где можно разорвать этот порочный круг? Самое лучшее время – это школьная пора, подростковый период. Подростки уже достаточно взрослые, чтобы мыслить самостоятельно. И, несмотря на неправильное семейное воспитание, все они в это время думают о создании своей семьи. Все хотят семейного счастья. И поэтому готовы менять себя, свои взгляды и привычки. Это возраст самый романтичный. Благодаря этому подростки легко впитывают высокий идеал любви, которая бывает один раз и на всю жизнь. Если подросткам показать прекрасный образ традиционных семейных отношений, то они, создавая в будущем свои семьи, будут хоть немного стремиться к этому идеалу. Женщины будут стараться не расставаться с детьми до 3 лет, отцы заниматься своими сыновьями, а не сваливать все на женские плечи и так далее. Хотя, конечно, не всем удастся правильно выстроить свои семейные отношения, но ошибок будет меньше. И совсем не будет грубых просчетов. Следующее поколение исправит другие ошибки. И так за несколько поколений можно будет изменить ситуацию к лучшему. Хорошо, если в школах появится специальный предмет, например, этика и психология семейной жизни. Но семейное воспитание может быть интегрировано во все школьные предметы, особенно гуманитарные. О чем необходимо говорить с подростками? Прежде всего, надо показать отличие истинной любви от влюбленности. Об этом мы уже говорили в начале книги. С подростками надо говорить о том, как правильно выбирать супруга. Здесь можно дать совет молодым людям выбирать себе не мужа или жену, а отца или мать для своих детей. Хочу ли я, чтобы эта девушка была матерью моей дочки, и моя дочь была похожа на нее? Многие о своей девушке сразу скажут: «Ой, нет-нет-нет, моя лапочка-дочка должна быть милой, в длинной юбочке, с длинными вьющимися волосами, скромного поведения и очень трудолюбивой». Вот такую маму и надо искать для своей дочки. С подростками надо говорить и о том, как меняются отношения между мужчиной и женщиной по мере того, как они проходят 3 основные стадии: жених и невеста, муж и жена, отец и мать. Жених и невеста – это пока еще чужие друг для друга люди, и поэтому они прячут все свои недостатки. Муж и жена – это уже близкие люди, причем жена ближе, чем мать, а муж – ближе, чем отец. И если мы не стесняемся своих близких родственников, то после медового месяца супруги не стесняются друг друга. В первые 2-3 года супруги столько узнают друг о друге ранее неизвестного, что большинство разводов совершаются как раз через 2-3 года совместной жизни. Но даже если отношения между мужем и женой установились прекрасны, они еще далеки от совершенства. Ведь можно любить друг друга по принципу «ты мне, я тебе». Настоящая любовь может проявиться только тогда, когда двое научатся вместе любить третьего. То есть только тогда, когда в семье появятся дети, и супруги станут отцом и матерью. С подростками надо говорить о том, кто должен быть главой семьи, и о том, каким должен быть мужчина, чтобы стать настоящим главой семьи, и о том, какой должна быть женщина, чтобы стать хранительницей домашнего очага. Обычно разговор о том, что муж должен быть главой семьи, сильно задевает современных девушек, и приходится разъяснять им эту точку зрения. Надо четко разделять два понятия – глава и деспот. Чем они отличаются? Кратко можно сказать так. Глава отвечает за все, что происходит, и виноват во всем. А деспот, наоборот, ни за что не отвечает, и у него виноваты все вокруг. Если человек споткнулся, кто в этом виноват? Голова или нога? Ясно, что голова. У нее есть глаза, которые должны смотреть под ноги, на дорогу. И у нее есть ум, который должен выбирать более безопасную дорогу. У нее есть уши, которые слушают, не едет ли рядом автомобиль. Вот муж и должен быть таким главой и отвечать за все. Небольшая иллюстрация для того, чтобы понять, чем отличается глава от деспота. Муж и жена собираются в дальнюю поездку. Жена долго простояла у зеркала, подбирая наряды. Они опоздали на автобус и, следовательно, на поезд. Кто виноват? Обычный ответ – жена. Неправда. Виноват муж. Смотрите сами. Он же знал, что жена любит долго собираться, выбирая наряды. Ему от Бога дан ясный ум, способность трезво рассуждать и все просчитывать. Что же он не воспользовался своими способностями и не догадался назначить время выхода из дома на полчаса раньше? Что же не просчитал все возможные промахи? Мужу дана жесткая воля. Почему же он не воспользовался ею, чтобы вовремя поторопить жену? Мужчина не так сильно увлекается чувствами. Что же он поддался чувствам, был растроган и умилялся на свою красавицу-жену, любующуюся собой перед зеркалом? Виноват только он. Если муж настоящий глава семьи, то он не будет упрекать жену в их опоздании, а будет во всем винить себя. Деспот же будет кричать на жену и обвинять ее во всех своих неудачах. Поэтому когда церковь говорит, что муж – глава семьи, это не столько грозное напоминание женщине о ее рабстве, сколько предупреждение мужчине о том, каким он должен быть, чтобы жена почитала его за главу. Таких мужей сейчас почти не осталось. Поэтому женщины и не могут находиться в том послушании, что было раньше у женщин. А подчиняться самодуру-деспоту – это действительно ужасно. Подобное семейное образование поможет подросткам получить правильное представление о семье. Это поможет им в будущем при создании семьи, даже если они не получили правильного семейного воспитания в детстве, не совершать грубых ошибок и знать, в каком направлении нужно двигаться, чтобы исправить самих себя.